А, ну что ж, пришло время проверить, как там... Не-не-не, как там поживает моя девчонка? Checking on my baby. Спасибо вам.